1-7. Австро-венгерские переговоры. Венгры требовали восстановить в венгерской части армии мадьярский язык. Дело осложнялось тем, что премьер-министр Сель перестал ориентироваться в обстановке и 16 июня 1903 года от бессилия подал в отставку. Новым венгерским премьером стал Куэн Гёдевари. Примечание. Károly Куэн Гёдервари. 23 мая 1849, 16 февраля 1918 года. 15-й премьер Венгрии, сторонник жесткой мадьяризации, отличался приверженностью короне и деспотическими мерами против народа, ввел жесткую цензуру, конфисковывал книги и газеты, запрещал собрания. Конец примечания. По сложившейся в обоих правительствах традиции, он обещал оппозиции большие уступки, но лишь на словах. Утратив доверие, Гёдервари сделал попытку подкупить оппозицию, но, не добившись результата, ушел в отставку. Император отказался идти на уступки венграм в отношении армии и мадьярского языка, и в стране едва не вспыхнула революция. Началось брожение в армии, что грозило военным переворотом. Император уговорил Гёдервари вернуться, но тот продержался в премьерах лишь месяц и страны не успокоил. Тогда император согласился на введение мадьярского языка в военных судах и школах, на венгерское национальное знамя и на перемещение офицеров мадьяр в Венгрию. Только военные команды не были переведены на мадьярский язык. Новым премьер-министром Венгрии стал Стефан Тисса, враждебно встреченный националистами. Примечание. Стефан Тисса, 1861-1918 годы. Граф, политический деятель Венгрии. Стремился противодействовать росту русского влияния на Балканах и созданию Союза Балканских государств. Один из главных виновников Второй Балканской войны и Первой мировой войны. Активизировал австро-венгерские позиции на Балканах. Конец примечания. Тисса применил к оппозиции насильственные меры, и ответ последовал сразу. Против Тиссы сплотился весь Сейм. 13 декабря 1903 года введенная в парламент стража была выброшена депутатами, трибуну президента и кресло министров разнесли в щепки. Тисса предложил короне распустить Сейм, хотя это и было незаконно. В январе 1904 года состоялись выборы нового Сейма. Они усилили оппозицию, и Тисса подал в отставку. Но в стране не нашлось человека, способного в тот момент сменить его на посту премьер-министра, и он был вынужден остаться и вести дела. Только в конце июня 1905 года Тиссе удалось передать пост барону Фейервари. Примечание. Гёза Фейервари де Комлош Керестеш, 1833-1914 годы. Генерал и талантливый политический деятель, с 1862 года барон, участник итальянского похода 1859 года, с 1884 года министр народной обороны. Провел ряд полезных реформ и смог частично вывести страну из кризиса в 1905 году. Конец примечания. В австрийском правительстве по-прежнему согласия не наблюдалось. Теперь уже итальянцы Тироля требовали удовлетворения своих прав. Они хотели, чтобы в Триесте был создан особый университет с преподаванием на итальянском. Именно тогда итальянская проблема Тироля впервые вышла на парламентский уровень. Проблема итальянского университета в Триесте усугублялась тем, что живущим в этом же городе словенцам тоже нужны были параллельные классы в Триестской гимназии и Академия в Люблянах. это грозило распадом тирольского образования на множество параллельных учебных заведений на разных языках и с разными критериями обучения и аттестации. Народ требовал всеобщего избирательного права. Оно будет введено только в 1907 году. Правительство и парламент, на две трети состоявшие из представителей крупного землевладения и буржуазии, были против прямого избирательного права. Для давления использовались разные средства: провокации, запугивание, ограничение свободы слова, собраний, подкуп печати. Заявления прогрессивных депутатов Рейхсрата были поддержаны манифестациями во всех крупных городах. Так начинался 20 век.